Глава 68. Просмотры 2747% растут. conspiracynet.com. Последние новости. Об антипапах, кровоточащих ладонях, зашитых глазах. Что происходит в Пальмарианской церкви? Посты христианских групп подтвердили информацию о том, что адмирал Луис Авила – активный приверженец Пальмарианской церкви и состоит в ней уже несколько лет. Живая реклама этой секты, заслуженный адмирал Луис Авила, постоянно благодарит пальмарианского папу за спасение и избавление от глубокой депрессии, в которой он пребывал после потери семьи в результате взрыва, устроенного в соборе. Conspiracynet занимает нейтральную позицию в отношении религиозных учреждений. Информацию о Пальмарианской церкви можно посмотреть здесь. Мы информируем, вы делаете выводы. Обращаем внимание, что многие пользователи сообщают о пальмарианах сведения шокирующего характера, и мы призываем наших подписчиков помочь отделить факты от вымысла. Следующие факты сообщены нашим лучшим информатором montesobacaiglesia.org, который в течение сегодняшнего вечера доказал, что ему можно доверять. И все же мы призываем всех пользователей подтвердить их или опровергнуть. Факты. Пальмарианский папа Климент потерял оба глаза в автомобильной аварии в 1976 году и потом в течение 10 лет совершал службы с зашитыми глазами. У папы Климента были стигматы на обеих ладонях, которые регулярно кровоточили, когда его посещали видения. Несколько пальмарианских пап были офицерами испанской армии и карлистами по своим убеждениям. В ряде общин прихожанам Пальмарианской церкви запрещено общаться с членами собственных семей. В некоторых общинах зафиксированы случаи смерти от голода и физических истязаний. Пальмарианам запрещено: первое, читать книги, написанные не пальмарианами; второе, посещать свадьбы или похороны не пальмариан; третье, посещать бассейны, пляжи, боксерские поединки, дансинги, а также любые места, где есть рождественская елка или изображение Санта-Клауса. Пальмариане верят, что в 2000 году родился Антихрист. Пальмарианские общины существуют в США, Канаде, Германии, Австрии и Ирландии.